Елизавета Соболянская. «Рыцарь для леди». Читает Людмила Быкова. Пролог. Я очнулась резко, словно вынырнула из воды, и застонала от боли. Сырость, полумрак, жесткая скамья подо мной. Значит, это не сон. Жаль. «Леди? Леди Верден?» Надо мной кто-то склонился. Я медленно моргнула несколько раз и, наконец, разглядела круглое печальное лицо со щеточкой усов. «Доктор! Доктор Лип! Рада встрече!» Ох, все-таки хорошее воспитание записано розгами на подкорке. «Как вы тут очутились, леди?» Я обвела взглядом сырые подвальные стены и выдавила из себя смешок. «Не спрашивайте, доктор. И если это в ваших силах, помогите мне умереть».